Андрей Миля. Сон. Андрей посмотрел на пустую банку из-под кофе, остатки которого они не пили, а ели, чтобы прогнать сон не только кофеином, но и горечью. «Не спать!» Он потряс Свету за плечо, как только ее глаза закрылись. Она испуганно посмотрела на него и пустила слезу. «Я больше так не могу! Я... Ира... Не спать!» Света дернула дочь за руку. «Мам, ну я очень хочу спать!» «Нельзя, доченька, нельзя!» «Почему?» Уже в сотый или тысячный раз спросила Ира, словно ответ родителей мог измениться. «Потому что, если ты заснешь, то уже не проснешься!» Андрей вспомнил, как о внезапной пандемии заголосили из всех матюгальников. Как Екатерина Андреева рассказала с голубого экрана, что зараженные люди умирают во сне от асфиксии, а спустя несколько часов он проснулся от тяжелого дыхания Светы. Он понял, что это не один из симптомов беременности. Его супруга была инфицирована. Андрей поспешил в детскую, но и там его встретили схожие звуки. Он не стал их будить. Он знал, что, скорее всего, это последняя ночь, когда они смогут поспать. Андрей перенес Иру к жене и не смыкал глаз до самого утра, слушая дыхание каждой из них. Утром сон все же одолел его. Проснулся Андрей от истерических криков Светы. Она кричала, что они с Ирой заражены, что она слышала их отдышку. До отключения ТВ и мобильной связи с интернетом Андрей сложил следующую картину произошедшего. Пока ИГИЛ запугивала мир терактами и видеозаписями с казнями, отделившаяся от него группировка религиозных фанатиков обратилась в своем джихаде к науке. Они не стреляли по людям, не захватывали заложников, не взрывали себя в метро. Они заразились выведенным в их лаборатории вирусом и отправились в разные уголки земного шара. Никто не мог подумать, что человек в солидной одежде день за днем спускается в метро не за тем, чтобы ехать на работу, а чтобы распространять в набитых людьми вагонах вирус. Зараженные смертники ходили в мечети, храмы и синагоги, посещали бассейны, ночные клубы, концерты и общепиты. Инкубационный период их патогена 3,5-4 недели. Вне носителя он может сохраняться до 16 дней. Иммунитет его не распознает. Гематоэнцефалический барьер для вируса все равно, что для воды сито. Все это позволило заразить десятки тысяч людей по всему миру до того, как у смертников появился первый симптом заболевания – отдышка во сне. «Не спать!» «Я и не спал». «Ну да, ты просто закрыл глаза и опустил голову». Андрей хотел было возразить, но вспомнил, как в армии сон незаметно подменял реальность, и о том, что ты заснул, сообщала оплеуха прапорщика. «Прости, я сам не понял, как это вышло». Он обнял Свету, погладил округлый живот. «А братик сейчас спит?» Ира тоже коснулась ее живота. «Нет», — с вымученной улыбкой ответил Андрей. «Он сидит у мамы в животике и ждет, когда сможет с тобой погулять». «Так пусть выходит. Пока мы будем гулять, мы и не заснем». Улыбка свалилась с лица. В голове Андрея пронеслось, что в какой-то момент ребенок действительно может выйти, изнеможенный от недосыпа Светы. Света посмотрела на него, ее лицо перекосило боль. Она закричала. Окружность живота двинулась вниз. Из-под платья хлынула кровь. «Пать! Андрей, не спать!» На этот раз он точно понял, что заснул. Информации было много, но титулованные респонденты и блогеры постоянно противоречили друг другу и сами себе. Единственное, в чем они сходились – вирус поражает какой-то участок мозга. Андрей запамятовал какой – отвечающий за автономность дыхания, и больной теряет способность дышать во сне. Вирус попадает в организм, проникает в головной мозг, размножается, убивая тот отдел мозга, разносится по организму и со всевозможными выделениями покидает его пределы. Пандемии показывают, что у государств не всегда хватает даже медицинских масок для их населения. Чего уж говорить об аппаратах искусственной вентиляции легких. Зато у государства есть оружие и армия. Карантин в России объявили в 8 утра. Гражданам приказали вернуться домой и не выходить ни под каким предлогом. Люди в ОЗК ходили по квартирам, выдавая пайки на неделю. Граждан просили не поддаваться панике и не давать друг другу заснуть. Одиночкам предлагали сбиваться в группы. Патриарх призвал всех молиться, чтобы Господь простил людей. Улицы патрулировали люди в защитных костюмах. Иногда слышались звуки выстрелов. Андрей смотрел на Иру со Светой. Как вздымались их грудные клетки, как дрожали веки, а глаза пытались закатиться под лоб. Первой не выдержала Ира. Андрей уже было открыл рот, чтобы разбудить дочь, но решил дать ей несколько секунд сна. Она ведь не успеет задохнуться за это время. Следом сдалась Света. Ее веки наползли на глаза, а грудь опустилась и замерла. Андрей хотел дать и ей несколько секунд сна, но, почувствовав, как собственные веки наполняются чугуном, крикнул: «Не спать!» Точнее, он попытался крикнуть, но вместо этого изо рта вывалился едва различимый хрип. Он посмотрел на синеющее лицо Иры, на неподвижную грудь Светы и... «Не спать!» — крикнул он сам себе и проснулся. Он быстро окинул взглядом жену и дочь. Обе были перепуганы. «Я заснула», — сказала Света. «И она тоже!» Горло Андрея подкатил жгучий ком. Он дал заснуть своим девочкам, отключился следом, подвергнув их смертельной опасности. «И мы проснулись!» «Что?» «Мы проснулись! Заснули и проснулись от того, что задыхались! Мы можем спать, Андрей! Мы можем!» Андрей был в ответе за них и не мог позволить отдаться сну, не убедившись лично, что пробуждение супруги и дочери не были случайностью. «Засекай время! Если не проснусь, через минуту буди!» Из-за вибрировавшего в теле возбуждения сразу уснуть не вышло. Андрей увидел в глазах супруги ненависть. Она хотела спать, и от этого блаженства, пусть длиной всего пары десятков секунд, ее отделял упрямый муж. Глядя друг на друга, они не заметили, как уснула Ира. На нее обратили внимание лишь когда она дернулась и шумно вдохнула. «Ира!» – Андрей бросился к дочери. «Папа, я снова заснула!» – радостно сказала она, но тут же добавила с грустью. «И проснулась!» Андрей посмотрел на нее. О таком не говорили в новостях. Почему им рассказывали, что для заражения сон есть смерть? А может, вирус мутировал и изменилась клиническая картина заболевания? Света дернулась. «Я тоже, Андрей. Я тоже только что заснула и проснулась». Его не удивило, что она заснула. Стоило ему отвести от нее взгляд. Сколько они уже не спали? Около 52 часов? А ведь ее организм тратит энергию и на растущего под сердцем ребенка. Андрей взял телефон. «Спите, а я послежу за вами». Он вздрагивал вместе с ними. Только они от выдиравшего их из сна удушья, а он от переживания за них. Их сны длились около 20 секунд, после чего они просыпались. Андрей понимал, что это не выход, но не мог предложить ничего лучшего. Лекарства еще не нашли. Он задумался. Вирус копируется в наших мозгах, убивая клетки. Получается, если лекарства не введут в нужный срок, то что тогда? За что еще отвечает тот отдел мозга? Андрей бы загуглил эту информацию, но Мегафон, как и остальные операторы сотовой связи, оставили абонементов без своих услуг. По телевизору лишь крутили сообщения о необходимости бодрствования и экономии электроэнергии. Судя по свету в окнах домов, москвичи об этом не сильно заботились. Андрей продолжал думать, приглядывая за срывающимися в грезы Светой и Ириной. «Даже если лекарство придумали бы вчера, Официально уже было заявлено о миллионе инфицированных в России. Смело можно умножать на 100. Почти 2/3 населения страны нуждается в лекарстве, а остальным оно понадобится в ближайшее время. Но откуда на это ресурсы? Где взять оборудование, квалифицированную рабочую силу? Нет лекарства, ждать не стоит. Как все сложно. Другое дело вскрывать замки и ремонтировать компьютеры. Андрей подошел к окну, посмотрел на окна соседних домов. Подумал, что в тех квартирах умирают люди. Их тела гниют в них, как в гробах. Многоэтажные дома превращаются в кладбище. Он представил, как разлагающаяся человечина заваливает улицы, разбухает на солнце, и из этой раскисшей массы виднеются розовые хвосты крыс. Крысы пируют, как не пировали их предки в чумные годы. Они обжираются, срыгивают гнилостные сгустки, гадят и снова набивают животы больным мясом. Но вот вирус мутирует, и в одну из крыс попадает новый штамм, который проникает ей в мозг, чтобы наделать свои копии. Крысы заражаются, не спят, ведут себя как бешеные, бросаются на всех, кого увидят. Вирус продолжает мутировать. И вот отряд за отрядом млекопитающих умирает во сне или от недостатка сна. Затем вирус перекидывается на птиц. От птиц на пресмыкающихся. Андрей услышал смех, повернул голову и увидел на стене икону, которой там никогда не было. На ней истерически смеялся неизвестный святой. У него были огромные мешки под глазами, а ним помутнело от усталости. «А от ящериц заразятся святые», — сказал Андрей и проснулся, чтобы дышать. Микросны чередовались с пробуждениями. Врастали в них, изводили уставшее сознание фантасмагорическими образами, видения в которых все было зеленого цвета, удушливые грезы. Андрей не понимал, спит он или бодрствует, реально вдыхает воздух или видит об этом сон. Иногда вместо гротескных видений появлялась Екатерина Андреева, чтобы напомнить пылившуюся в глубинах его памяти информацию. Во время сна отдыхает организм, усваивается новое. Андрей дернулся и со второй попытки вдохнул, после чего вернулся к телеведущей. Мышь, которой не давали спать, стала терять в весе и умерла. Вскрытие не показало никаких патологий. Люди, страдающие от фатальной семейной бессонницы, которые спят все меньше и меньше, подвергаются паническим атакам, видят галлюцинации, худеют и умирают. Депривация сна – небезызвестная разновидность пыток. У ваших новых соседей есть дочка Инна или Ундина, или, как там говорили бабки у подъезда. Екатерина Андреева замолчала, впилась в него ненавидящим взглядом и закричала. Андрей проснулся не от удушья, а от крика. Кричала не телеведущая, а Света. Кричала, плакала и трясла за плечи мертвую Иру. Андрей молился, чтобы это оказалось сном. Он вдыхал в дочь воздух, делал непрямой массаж сердца, звал ее, отвешивал пощечины, кричал на жену, плакал. А потом, при очередной попытке заставить ее сердечко биться, услышал и ощутил, как под его руками хрустнули детские ребра. Света тоже это услышала и набросилась на него. Она била, царапала и материла. Он пропускал удары, позволял ногтям бороздить лицо. Он окончательно понял, что не спит, что Ира умерла по-настоящему. В какой-то момент Андрей сорвался и ударил Свету. Он всего лишь пытался ей объяснить, что им нельзя спать одновременно, но она не слушала, а продолжала обвинять его в смерти Иры. Из разбитого носа полилась кровь. Света замолчала. Андрей посмотрел на растущее на платье темно-красное пятно. Перед мысленным взором мгновенно возник фрагмент из сна, где у Светы случается выкидыш. «Прости», — сказал он и попытался обнять ее. Света отстранилась. Она спала под его контролем, а он колол себя в пальцы иголкой. Лишь стоило сознанию замедлиться, а звуком стать приглушеннее обычного. Он потерял Иру и Света с нерожденным сыном, единственное, что у него осталось. Он обязан сохранить им жизнь. Но как? Света стала подниматься. «Ты куда?» «Воды попить». Андрей хотел остановить ее, сказав, что сам принесет воду, но решил, что ей лучше пройтись. Когда она вышла из комнаты, он посмотрел на силуэт под простыней. «Прости, что не сберег тебя». Андрей подумал, что теперь она, по крайней мере, не мучается от недосыпания. Простыня шевельнулась, приподнялась в районе груди Иры и опустилась обратно. Андрей уколол себя, чтобы убедиться, что это не сон. Отдернул палец, на котором выступила темно-алая капля, и увидел, как простыня начала приподниматься. Только не там, где была Ирина грудь, а на месте живота. Он бросился к телу дочери и сорвал простыню. Ира смотрела на него, словно ничего не произошло, а сам Андрей, прежде чем успел что-нибудь сказать, обратил внимание на ее выпирающий живот. «Мама все равно скоро умрет, поэтому братик решил пожить во мне, пока не родится». «Что? Что ты говоришь, Ира?» «Большой и продолжает расти, а когда он родится, у него на горлышке будет дырочка с трубочкой, как у Иры, которая живет теперь рядом с нами. Ой, он очень быстро растет». В подтверждении слов живот стал вздуваться, как подходящее тесто. «Пап, а как дети из животика выходят?» Андрей не ответил, он снова и снова колол себя иголкой, чувствовал боль и хотел проснуться. «Через пупочек?» – спросила Ира, и в следующий миг из ее пупка потекла кровь. Живот продолжал расти. «Я сейчас лопну!» Андрей зажмурился, чтобы не увидеть этого. Подождал какое-то время, а когда открыл глаза, увидел лишь мертвую Иру и валяющуюся рядом с ней простыню. Потер липкие пальцы. Он явно колол себя, но почему не проснулся? Ответ возник в голове тут же. Он не спал. У него начались галлюцинации. Андрей оглянулся. Света в комнате не было. Он вышел в кухню, боясь, что она заснула за столом. Заснула и задохнулась. Света действительно сидела за столом, с ножом в руке и с кровоточащими запястьями. «Что ты наделала?» «Я устала», – прошептала она. «Ты рехнулась!» «Не подходи!» Света выставила в его сторону нож. «Что? Что ты делаешь? Убери нож!» «У меня кровь оттуда идет». «И что? Убери нож! У тебя такое было, и когда ты Ирой была беременна!» «Нет, не такое. Сейчас хуже. Он либо уже мертв, либо скоро умрет. Мой организм знает об этом и хочет избавиться от него». «Хрень! Ты...» Нож выскользнул из ослабевших пальцев. Андрей только и успел поймать Свету, прежде чем она упала на пол. Бессонница уже начала дергать у Светы рычаги запуска самопроизвольного аборта. Андрей понимал, что у него осталось не так уж и много времени. Он перевязал Свете запястья и связал руки и ноги. Он не хотел, чтобы она навредила себе в его отсутствие. «Господи, прости». Он перекрестился у иконы на прикроватной тумбочке, взял осу и вставил 4 травматических патрона. Еще 4 сунул про запас, в карман. Взял сумку с инструментами для вскрытия замков и пошел к соседям. Андрей не был лично знаком с новыми соседями. Всего один раз они пересеклись на лестничной площадке. Он лишь отметил про себя странность, что у девочки на шее платок в июле месяце. Отметил и забыл. А из услышанного неделю назад сквозь дрему рассказа дочери и вовсе решил, что девочку зовут Инной. Хотя на самом деле Ира рассказывала, что у новой соседки болезнь, синдром Ундины. Ундины, как имя той русалки. А саму девочку тоже зовут Ирой. И под шарфиком она прячет дырочку для трубочки, чтобы дышать ночью. Осталось надеяться, что так оно действительно и было, а не приснилось ему. Григорьевы переехали в соседнюю квартиру совсем недавно, и мало кто в доме мог знать о ее болезни. Андрей оставил инструменты в стороне, а осу убрал в карман. Он не хотел причинять им вреда, а надеялся договориться. Запикал дверной звонок, но никто не ответил. Андрей позвонил еще раз и еще. Никто не собирался подходить к двери. Тогда он открыл сумку и начал вскрывать замок. На такое у него обычно уходило не более минуты. Может, усталость мозга и сказывалась на работе его сознания, но вскрытие замков стало для него делом бессознательным. Руки сами знали, что делать. Он был властелином замков. Даже если Григорьев с той стороны попытается закрыть замок снова, у него ничего не выйдет. Теперь этот замок сломан. С той стороны двери с ним нельзя ничего сделать. «Какого хера ты делаешь?» Донесся голос Григорьева. «А я думал, дома никого нет. Я поговорить пришел». «О чем?» «Я знаю, что у вас есть аппарат для искусственной вентиляции легких». Григорьев ничего не ответил. «У вашей дочери трахеостомическая трубка. У нее синдром Ундины, да? Она не может дышать во сне без ИВЛ». «Уходи». «Нет, я не уйду. У меня жена беременная. Если она не поспит, у нее будет выкидыш. Дайте нам на время один аппарат. Я знаю, у вас их два, один запасной». «У нас ничего нет, уходи». «Есть! Не будь сукой! Дай нам его на время! Или давай я приведу ее к вам, и она у вас поспит. Я заплачу, пожалуйста!» «Уйди, я вооружен!» Андрей хмыкнул. «Значит, так решил, сука! Не хочешь по-хорошему? Ладно!» Он продолжил вскрывать замок. «Я сказал, уйди!» «А я сказал, что моей жене нужно поспать!» «Дебил! Если ты такой умный, скажи, куда ты ей трубку вставишь, а? У нее есть трахеостома? Есть умник? Или ты ей сам ее сделаешь?» «Я разберусь. Да, на крайний случай сам сделаю. Делов». Удар в дверь заставил Андрея отпрыгнуть. «Если еще попробуешь в замке поковыряться, я убью тебя!» По тону Андрей понял, что Григорьев отчаялся. И это отчаяние говорило, что ему страшно. «Дай мне приборы, я уйду!» Андрей снова занялся замком. «Нахер иди!» На последнем слове щелкнул замок. Хозяин квартиры обрушился на дверь так, что она откинула не успевшего среагировать Андрея назад. Андрей упал, приложившись головой о стену. Но у него не было времени созерцать звезды перед глазами. Григорьев уже замахнулся ножом. Андрей выставил левую руку навстречу клинку, и тот пронзил ладонь. Траектория сбилась, сила удара ослабла, и нож вместо груди неглубоко вошел в плечо. Григорьев попытался замахнуться для нового удара, но с нанизанной рукой это оказалось не так просто. Этим временем Андрей вынул из кармана осу, поднес к лицу Григорьева и спустил курок. Он не увидел, как брызнуло из глазницы, но почувствовал, как на пальце шлепнулось нечто вязкое и теплое. Скинув с себя труп, он вынул из руки нож, посмотрел на хлещущую из руки кровь, снял футболку и перевязал ладонь. «Пожалуйста», — начала умолять она, закрывая собой Иру. «Не трогайте нас». Андрей взял вдову на прицел. «Почему вы сами не открыли? Почему твой баран довел меня до этого?» «Мне жаль, пожалуйста, не трогайте нас». «Не трону, только дай мне запасной ИВЛ». «Он сломался». «Ложь!» «Нет, я не вру, правда. Основной сломался в прошлом месяце, и мы пока пользуемся старым, а новый нам не по карману. Коля еще за этот, что поломался, кредит не весь выплатил. А этот старый, в нем батареи хватает на несколько минут, он только от сети работает». Андрей посмотрел на Иру. Почти одногодки с его Ирой. И обеим суждено задохнуться во сне. Андрей напрягся, когда он успел стать сукой, готовый обречь ребенка на смерть. Можно же найти компромисс? Можно. Но сначала нужно дать поспать Свете. Где аппарат? В детской. Пожалуйста, не забирайте его. Ирочка не сможет. Покажи аппарат и как он работает. Обещаю, я не заберу его у вас насовсем. Мы сейчас пойдем ко мне и просто дадим моей жене поспать. Она беременна. Он прошел вслед за вдовой в детскую, где стоял аппарат. Рядом лежала ротоносовая маска. «Бери его и идем ко мне». Вдова потянулась к аппарату, и в этот самый момент Андрей услышал шаги. Он обернулся. К нему приближался демон. Рогатый, безобразный, маленький демон, с капающей изо рта слюной и бездонными дырами на месте глаз. Недолго думая, Андрей направил на него осу и спустил курок. Звук выстрела разбил призму сна на роковые секунды, исказившую реальность. И пока Андрей смотрел, как из горла упавшей на пол девочки хлестала кровь, уставший мозг стал давать команды, опережая мысли хозяина. Некоторые из них заставили Андрея повернуть голову, чтобы лучше прицелиться во вдову, которая уже неслась на него с ножницами. Выстрел в живот, в грудь, в лицо. Он не стал добивать ее, не стал каяться в совершенном, оставив самобичевание на потом. Он просто взял аппарат и пошел домой. Радостно Андрей вошел в квартиру и увидел Свету в тот самый момент, когда она шагнула в открытое окно. Галлюцинация. Чертова галлюцинация. Но выглянув из окна, он сквозь густеющие сумерки разглядел внизу белое пятно ее платья. Забежал в спальню и увидел лоскуты винта, которыми связывал ее. Андрей кричал, швырял в стену все, что попадалось под руки, разбивал кулаки. Чуть успокоившись, он посмотрел на аппарат ИВЛ. Сколько зла он совершил, чтобы заполучить его и спасти Свету с сыном. Теперь все оказалось впустую. А возможно и нет. Андрей включил свет. Несмотря на случившееся, ему по-прежнему хотелось спать. Кто знает, может быть, выспавшись, он проснется рядом с живой Светой и забравшейся к ним в кровать Ирой. Может, все происходящее сон или галлюцинация? Он вставил штепсель в розетку, поднес к лицу ротоносовую маску и стал разбираться с кнопками на аппарате. Как-никак не только гроза замков, но компьютерных дел мастер. Внезапно дисплей аппарата ИВЛ погас. Погас и свет в комнате. Андрей стянул маску и подбежал к окну. Сука! Он смотрел на темноту улиц и окон соседних домов. Для собянинской Москвы такое было чуждым. Сука, сука, сука! Почему именно сейчас? Почему, сука? Закричал Андрей. Он понял. Электричество дадут не скоро. Конец рассказа.